комнате было не шумно, но и не тихо. Приглушенно гремела пластинка. Грубин мурлыкал под ее различные песни, жужжала микродрель, ворон терся о скрипучую ножку стола, возились под кроватью мыши, сонно всплескивали золотые рыбки. Надвигался рассвет. Грубин кончил изображать букву «Х» в слове «волхвы», и тут что-то кольнуло в сердце. Произошло мгновенное затуманивание сознания, дурнота. Почувствовав неладное, Грубин взглянул в зеркало. Он опоздал. Он был уже молод. Худ по-прежнему растрепан и дик глазами, но молод так, как не был уже лет 25. «Дела», — сказал Грубин, — «волхвы проклятые». Он был недоволен, подготовленный эксперимент не удался. Потом Грубин успокоился, пригляделся поближе и даже сам себе приглянулся. «Так», — произнес он и уселся размышлять. Грубин чувствовал себя сродни тому человеку, что выиграл по облигации 10 000 рублей. Вот они деньги, лежат принесенные из сберкассы, толстая пачка из красных 10-рублевок. Их слишком много, чтобы купить новый костюм или погасить задолженность по квартирной плате. Их так много, что вряд ли можно истратить сразу на какую-нибудь одну крайне ценную вещь. Правда, дома немало расходов, срочных и неотложных, на которые можно пустить часть выигрыша. Но в том-то и заключается психологическая каверза крупной суммы, что дробить ее на мелкие части унизительно и непристойно. Купить дом? Поехать в круиз вокруг Европы? А зачем новый дом? Зачем ему Европа? А что потом? И начинает охватывать безысходная жуть. Деньги давят, гнетут и порабощают свободного человека. 25 лет жизни получил Грубин. Молодость получил Грубин. На что истратить эти свалившиеся с неба годы? Написать на рисовом зерне слово о полку Игореве? И о том сообщат в журнале «Огонек»? Да, 3 года, 5 лет можно истратить на такое занятие. И только подумав об этом, Грубин ощутил всю его бессмысленность, да так явственно, что выхватил из-под микроскопа исписанное зернышко и метко запустил им в открытую форточку. И нет зернышка. Склюют его куры, не прочтя написанного стихотворения. Что делать? Еще 2 часа назад Грубин, не обладая молодостью, мог рассуждать спокойно и мудро. Если он получит эти годы, то потратит их на творческую изобретательскую деятельность, не будет ничего менять в образе жизни, лишь удлинит ее. А сейчас, поглядывая в зеркало на 20-летнего косматого молодого человека, Грубин осознавал, что преступно предоставить жизни течь по старому руслу. Если жизнь дается человеку дважды, надо начинать ее сызнова и начать красиво, гордо, с учетом всех совершенных когда-то ошибок, и подняться до высот. Правда, как он это сделает, Грубин не придумал, но томление, терзавшее его сердце, не позволяло дальше сидеть в пыльной комнате перед пыльным зеркалом. Надо действовать. И Грубин начал свои действия с того, что открыл шкаф и вытащил оттуда чистую праздничную рубашку, запасную майку и полосатые носки. Одежда, употребляемая им ранее, казалась уже неприятной, а главное — нечистой. Удивительно, как Грубин мог не замечать этого раньше.